Послесловие. На следующий 1397 год Ричард осуществил убийство своего дяди Томаса, герцога Глостера. Лорд Арундел был обезглавлен за измену. Вскоре после этого Ричард жестоко и необъяснимо расправился с Генри Болингброком, отправив его в изгнание. Джон, герцог Ланкастер, умер своей смертью 3 февраля 1399 года в замке Лестер. Рядом с ним была Кэтрин. Они прожили в браке 3 года. После смерти герцога Ричард беспричинно конфисковал все поместья и наследство Ланкастеров, и Генри вскоре вернулся в Англию бороться за свои права. По общему одобрению, Ричард был вынужден отречься от престола в пользу своего сильно обиженного кузена, который вслед за тем стал королем Англии Генрихом IV. Ричард был заключен в тюрьму в замке Понтерфакт, где вскоре умер. Сын Кэтрин, Томас Свинфорд, был в то время констеблем в Понтерфакте, и ходили слухи, что он уморил Ричарда голодной смертью. После смерти герцога Кэтрин вернулась в Линкольншир, где спокойно прожила 4 года и умерла 10 мая 1403 года. Она была похоронена около главного алтаря в Линкольнском соборе, в котором ее сын Генри Бофорт, позже кардинал и канцлер, в должное время стал епископом. От Бофортов происходит династия английских королей. Через Джона Бофорта, графа Сомерсетского, маркиза Дорсет, который женился на племяннице Ричарда, Кэтрин стала предком Генриха VII, а также династии Тюдоров и королевской династии Стюартов из Шотландии. Через Джоанну и Ральфа Невилля Рейби, графа Уэстерморлендского, Кэтрин была прабабкой Эдварда IV и Ричарда III. Джон Гонт и Кэтрин де Роуэт, дочь Герольда, выполнили древние пророчества: «От вас пойдут короли, хотя вы — никто». Конец книги. Март 1997 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Елена Лебедева.